Глава 37. Виктор Волков. За время нашего отсутствия в системе Лагоса произошли большие перемены. Во-первых, вокруг планеты теперь висело 6 орбитальных крепостей. Причем, судя по массам покоя новых, их монтаж уже перешел в стадию завершения. Во-вторых, пространство, еще недавно усеянное обломками своих и чужих кораблей, оказалось основательно почищено, а в космосе наряду с военными тральщиками работало штук 40 гражданских судов. В-третьих, в секторах подхода каждого из ключей очень добросовестно устанавливались управляемые минные поля. Неподалеку от суетящихся там МЗшек висело по транспорту с боеприпасами. В-четвертых, в системе стало не продохнуть от военных кораблей. 6-й флот, доукомплектованный до штата военного времени, рассыпавшись в пространстве, отрабатывал какие-то упражнения. «Ура! Демоны вернулись!» Радостный вопль диспетчера одного из ключей заставил меня улыбнуться и вспомнить о необходимости запросить курс подхода к планете и посадочный коридор. Ключ-2. Я Демон-5. Группа из 10 кораблей, следую на Лагос-2. Прошу. Парни, вы что? Садитесь куда угодно и как угодно. Перебив меня и заглушив пару десятков голосов, пытающихся выразить нам свое уважение, взвыл диспетчер башни. И 206-й, и 1-й квадраты в вашем распоряжении. Где вы так долго? Мы уже заждались. Ну, черт. Переключаю на командующего базой полковника Ридли. «Привет, демоны!» В голосе Железного Джо было столько искренней радости, что я невольно заулыбался. «Садитесь на 1-й, жду!» «Есть, сэр!» «Башня, я Демон-5. 9 бортов идут курсом на 1-й, а одна машина в 206-й». «Демон-5, я Башня, вас понял!» После появления в эфире начальства гомон слегка поутих, однако тон переговоров командиров, двигающихся вокруг планеты кораблей, здорово изменился. Даже не видя их лиц, я чувствовал, что улыбаются и они. «Чертовски рад вас видеть!» Ридли, одетый в рабочий комбинезон без знаков различия, стоял метрах в 20 от моего корабля и ошарашенно пялился на его броню. «А это откуда?» «Опять куда-то в лес неугомонный!» Ухмыльнулась обнявшая меня за талию Иришка. «Вот и заляпался!» Я повернулся к своему кречету и всмотрелся в нанесенный на его нос рисунок. Ощущение, впервые испытанное на Ньюпорте, никуда не делось. Алый, с поволокой взгляд демона, изображенного на носу машины, отдавал безумием, а ехидный оскал пасти, полный зубов, вызывал желание поежиться. «Идея генерала Харитонова», вдоль-валь налюбовавшись на символ проекта, ответил я. «Помните машину того циклопа, который вызвал меня на поединок? Он решил, что на ней было изображено что-то в таком стиле, и тоже захотел возродить хорошо забытые традиции Старой Земли». «Сумасшедший рисунок!» Не отрывая глаз от скалящегося чудовища, сказал полковник. «Пробирает до костей. Кстати, если я правильно понял, о такой традиции идет речь, то на каждой из ваших машин должен быть изображен еще и боевой счет». «Ага, сейчас!» Недовольно буркнул Шварц. «Боевой счет только у Волкова. У остальных жалкое подобие». Ридли расхохотался. «Да ладно прибедняться. Видел я результат ваших жалких подобий. До сих пор обломки собираем. Ладно, шутники. Счет посмотрим потом. Пошли ко мне. Есть кое-какие новости, которыми надо поделиться». В приемной командующего базой оказалось многолюдно. Кроме Павла Забродина, засиявшего при нашем появлении, в ней находилось еще 6 человек. 2 гражданских и 4 офицера, в званиях от капитана и выше. Пройдя мимо жаждущих общения с начальством и затолкав нас в кабинет, полковник закрыл за собой дверь и, жестом приказав располагаться, уселся в свое кресло. «Итак, новость номер 1. Перед казармой капитана Беккера стоят новенькие кречеты, 10 штук. Это ваш новый резерв. Там же можно найти корабль-носитель «Посейдон». Он тоже поступает в ваше распоряжение. Интересный кораблик. Последняя разработка Central Spaceship. Что-то вроде авианесущего крейсера. 3 посадочных стола, столько же грузовых палуб. Способен перевозить до 30 кречетов в трюмах и еще столько же на внешней подвеске. 4 двигателя FRP-600. Генератор защитного поля VDS-44. Довольно приличная дальность хода. На борту развернуты РВК «Гном», полевой медблок класса «Авиценна», ВИК-альтернатива и ПРК «Эдем». С вооружением чуть хуже. Оно стандартное для эсминца класса «Шторм». С командиром корабля, майором Борном, познакомлю позже. Сидит в приемной». «Забавно», – в общем канале мысли связи пробормотала Иришка. «4 ФРП-600 на такую машину – это перебор. Хотя, думаю, она сможет разгонять себя и 60 кречетов где-то в режиме Уиндера». «Ага», – поддакнул ей Игорь. «Судя по описанию, что-то вроде миски, только рассчитанной на дальние рейды». «Наговорились?» Заметив, что мы переглядываемся, усмехнулся Ридли. «Эта новость не главная. Вторая, заметно интереснее. На его борту 20 экспериментальных скафандров и новое оружие. И что оно с собой представляет?» Как главный специалист подразделения по наземным операциям заинтересованно спросила Иришка. «А я знаю!» – расхохотался Железный Джо. «Вы бы видели, сколько вокруг Посейдона контриков! Да проще получить доступ в хранилище Центрального казначейства Конфедерации, чем объяснить этим деятелям, что я потерял на охраняемом ими корабле». «Ясно», – улыбнулся я. «Посмотрим сами. Что-то еще?» «Ну да, ваш аналитик предложил интересную идейку, и мне хотелось бы ее с вами обсудить, но не сейчас, а, скажем, завтра, во второй половине дня. Во-первых, уже достаточно поздно, и вас ждут. А во-вторых, затребованные для ее нормального обсчета данные пока не пришли». «Ждут? Командир Посейдона?» – спросил я. «Нет», – полковник хитро прищурился и кивнул в сторону окна. «Загляните часа через два в гнутую подкову». «А не заглядывать можно?» – вздохнула Вильямс. «Откровенно говоря, официальных мероприятий на Ньюпорте нам хватило за глаза». «Только попробуйте», – возмущенно выдохнул Ридли. «Это не официальное мероприятие, а, ну, впрочем, увидите сами». «За 3 часа я умру с голода», – поморщился Гельмут. «Слетать, что ли, в город?» «Никаких городов», – спохватился Железный Джо. «Чуть не забыл. Через 10 минут вы должны быть на Посейдоне. Майор Родригес уже заждался». «А чё это вдруг?» – возмутилась Вильямс. «Мы полчаса как в системе, а он уже устал?» «Нет, я, конечно, тоже по нему соскучилась. Но по креслу, как видите, не ёрзаю». «Он 4-е сутки, как на иголках. Все уши мне прожужжал. Говорит, что торопится обратно», – объяснил полковник. «Ладно, идем, познакомитесь с майором Борном. Он вас к Рамону и отвезет». Уложиться в 3 часа не удалось. Процесс подстройки новых скафандров к нашим БКшкам оказался довольно муторным и продлился до 11 вечера. Поэтому, вывалившись из Авиценны, мы были слегка не в себе. А единственной темой, которую хотелось обсуждать, это перспективы использования нового боевого комплекса «Страж». Ибо назвать то, что под нас создали ученые, просто скафандром не поворачивался язык. Однако, одевшись и нацепив на предплечье свои коммы, мы были здорово удивлены. Не знаю, как у остальных ребят, а на моем P&B мигало 28 иконок пропущенных вызовов. Пришлось плестись в подкову, в душе проклиная организаторов будущей пьянки и свое непутевое счастье, совместившее во времени процедуру подстройки стражей с мероприятием в баре. И сильную слабость с головной болью, явившуюся следствием вмешательства Родригеса в нормальное функционирование БКшки. Впрочем, стоило нам перешагнуть порог гнутой подковы и увидеть радость в глазах собравшейся там компании, как усталость куда-то испарилась, оставив вместо себя ощущение тихого и ничем не замутненного счастья. И почему-то легкую грусть. В компании не было никого лишнего. Полковник Ридли, капитан Беккер со всеми оставшимися в живых оборотнями, прилетевшие вместе с нами майор Тишкин и капитан Ивлев с несколькими контриками, а также Рамон Родригес, не весь как добравшийся до бара раньше нас, и толстый Тед, незаметно оказавшийся за нашим столом. Как ни странно, несмотря на торжественность повода, обмывание новых званий и наград, никакого пафоса или официоза в тостах, звучавших за столом, не было. Зато искренности и ощущения тепла было хоть отбавляй. Поэтому я нисколько не удивился, увидев, что Гельмут разворачивает над столом фрагмент голограммы, снятой во время нашего награждения, и, поставив воспроизведение на паузу, тычет пальцем в свою виртуальную грудь. 4 ордена сразу? Это перебор! Капитан Беккер, получивший орден славы 1-й степени, отрицательно мотал головой и не соглашался. «Если бы не вы, Конфедерация потеряла бы сразу 3 системы, поэтому все, что вам вручили, вполне заслужено». «Ты не понимаешь!» – возмущался против обыкновения совершенно серьезный Шварц. «Вот лидерам наших звеньев этих четырех мало. Они, ну, в общем, поверь на слово, им можно было дать и по 5-6, а остальным было бы достаточно и одного». «Вик!» – голос толстого Теда, раздавшийся откуда-то из-за спины, заставил меня отвлечься от их разговора и развернуть кресло вокруг своей оси. «Тут меня сын замучил. Просит познакомить с кем-нибудь из вас. Может, скажешь ему пару слов?» Комкая в руках поварской колпак, робко попросил хозяин подковы. «Без проблем. Зови!» – ухмыльнулся я. «Если он, конечно же, еще не спит». «Уложишь его, как же! Томми, иди к нам!» Перекрикивая гул голосов, позвал Тед, и из-за стойки показалась хитрая мордашка пацана лет 8. Ловко прошмыгнув между столами, парнишка спрятался за спиной отца и восторженно посмотрел на меня. «Садись рядом! Не бойся!» Подтащив поближе свободное кресло, улыбнулась ему Иришка. «А я и не боюсь!» Выпитив подбородок дрожащим голоском, ответил Томми и сделал 2 шага вперед. «Вы не страшные? Вы только циклопов убиваете, а своих защищаете. Папа говорит, что вы великие воины, и даже мухи не обидите зря». «Правильно говорит», – протягивая парнишке ладонь, сказал я. «Мало чести обижать слабого». «А по сравнению с вами все кажутся слабыми». Немного осмелев, пацан сделал еще шаг вперед и, зашмурившись, пожал мне руку. «Вон у вас какие кулаки, как голова у папы. А еще я видел, как тренируется Яков Гашек и как взлетают все ваши кречеты. Правда, когда я об этом рассказываю в школе, мне не верят». «А зря». Ира погладила его по голове и пообещала. «Будешь хорошо учиться, прокачу на своем истребителе». «Правда?» У парнишки отвалилась челюсть и загорелись глаза. «А хорошо! Это как? У меня нет ни одной 4. Я хочу стать демоном, а папа сказал, что к вам берут только круглых отличников и лучших учеников школы. Скажите, что мне нужно сделать, чтобы вы меня прокатили?» «Отличник?» – удивилась Орлова. «Тогда больше ничего. Прокачу просто так». «А можно сделать головидио на фоне корабля большого демона?» В глазах Томми была такая мольба, что я расхохотался. «А кто такой большой демон?» «Вы, конечно!» – удивленно посмотрев на меня, ответил мальчишка. «Вас все так называют, а Ирину Орлову – тенью!» «Почему тенью?» – спросила Иришка. «А вы знаете, как вы взлетаете?» Томми сообразил, что спорол чушь и покраснел. «В общем, когда ваше звено отрывается от посадочного квадрата, первые 2 машины идут вплотную, как будто человек и его тень. А кречет Марка Гомеса летит чуть поодаль, как служебная собака по кличке Пушок», – хихикнула прислушивающаяся к нашей беседе Элен. «И ничего не как собака», – мальчишка возмущенно нахмурил брови. «А как настоящий телохранитель?» «Не, к телу Вика не подберешься. Орлова бдит», – расхохотался Марк и, встав со своего кресла, перетащил его поближе к нам. «Не обращай на Вильямс внимания. Она всех нас любит, просто не может не шутить». «Я понимаю», – робко улыбнувшись, Томми повернулся к Вильямс и, подумав, добавил. «Я вас очень уважаю, очень сильно. Вы лидер звена, и это очень круто. Только вот большого демона и тень я все-таки уважаю сильнее». «Понятно», – притворно вздохнула Элен. «Тогда, может, вместо того, чтобы летать циркой, попросишься в кречет к Вику?» «Не могу. Хотя это было бы вообще жутко круто», – вздохнул мальчишка. «Но как я могу отказаться? Ведь я мужчина и уже ей обещал». Мы дико расхохотались, а Иришка, ограничившаяся легкой улыбкой, в полголоса произнесла. «Ты настоящий мужчина. Я вижу. А у тебя есть девочка, которую ты любишь?» «Есть», – пацан замялся. «Только она об этом еще не знает. Но я за нее отдам жизнь, если будет нужно». «Она учится с тобой?» – поинтересовался я. «Ага, сидит за соседней партой». «Тогда сделаем так». Я хитро посмотрел на парня и подмигнул Теду. «Сегодня ты немного полетаешь с Ирой, чтобы привыкнуть к нашим кораблям. И если хочешь, сделаешь пару роликов головидео на фоне любого из них. А завтра утром мы прилетим к тебе в школу и встретимся с твоим классом. И если ты будешь не против, после уроков покатаем всех твоих одноклассников. Причем ты полетишь в рубке моего корабля. Твоя ненаглядная в кречете тени, а все остальные в истребителях остальных ребят». «Ух ты!» У Томми от удивления отвалилась челюсть, отчего он сразу растерял всю свою солидность. «Точно прилетите?» «Даю слово!» Я серьезно посмотрел на него. «Хочу познакомиться с теми, кто придет нам на смену. Сколько человек в твоем классе?» 20. «Отлично! По 9 человек на звено, плюс ты и твоя подруга, и один свободный корабль. Такая перспектива тебя устроит?» «Еще бы!» – выдохнул Томми и схватился за голову. «Ой, что завтра будет твориться в школе?» «Ладно, беги, готовься к полету. Через 10 минут будь готов. Тень сейчас доест второе и будет ждать тебя на улице». «Есть, сэр!» Томми вытянулся в струнку и, отдав мне воинский салют, исчез. «Вик, ты серьезно?» – удивленно спросил меня Тед. «Конечно. Пора знакомиться с молодежью, а то надоело вариться в собственном соку. И потом, генерал Харитонов прав. То, что о нас думают дети, действительно важно. Поэтому объясни мне, где эта школа и во сколько туда лучше прилететь». В школу мы отправились к 3 часам дня. Сразу же после утренней тренировки. Минут за 5 до приземления я скинул на ком Томми сообщение о точном времени прибытия и, оглядев на удивление серьезных ребят, сидящих в парадных мундирах, со всеми орденами и медалями, улыбнулся. «Ну что, морально готовы?» «Будешь смеяться, Вик, но мне немного не по себе», призналась Вильямс. «Если бы ко мне в школу прилетели самые настоящие оборотни, то я бы, наверное, умерла от гордости». «Я бы тоже», – поддакнул ей Гарри. «А если бы мне позволили с ними полетать?» «Ну, пусть нам с этим не повезло, зато порадуются другие», – хмыкнул Гельмут. И, дождавшись, пока капля зависнет над площадкой для посадки машин аварийных служб, первым выбрался из бота. Толпа детей, учителей, нескольких гражданских, скорее всего, родителей, стояла метрах в 50 от нас и не решала тронуться с места. Пришлось сдвинуться навстречу. Ошарашенные лица школьников выглядели настолько забавно, что я еле сдерживал улыбку. Слегка замешкавшийся Томми, с трудом распихав стоящих в первых рядах учеников старших классов, вырвался на оперативный простор и, подойдя к нашей компании, протянул мне руку. «Спасибо, что приехали, господин капитан! Спасибо и вам, господа офицеры! Разрешите пригласить вас в здание школы!» «Здравствуй, Том!» Также серьезно поздоровались мы. «Веди!» Улыбнувшись безмолвной толпе, я попросил. «Дорогие учителя, будьте любезны проводить нас куда-нибудь туда, где мы бы смогли немного пообщаться со всеми сразу. Скажем, в спортивный зал. Ребята, на вас лица нет! Мы же настоящие, чего нас бояться? Закройте рты и дуйте занимать лучшие места!» Толпа детей с довольным ревом исчезла в здании, а молодой, но уже довольно полный мужчина, представившийся директором школы, униженно кланяясь, попытался выяснить у нас фамилию лица, давшего разрешение на встречу, и причины, по которым его не предупредили о нашем прилете заранее. «Уважаемый господин Бланше, мы прибыли без какого-либо разрешения, выполняя просьбу одного из учеников вашей школы», сказал я, стараясь не морщиться от лица зрения слащавой гримасы собеседника. «Нам показалось, что этого вполне достаточно. Здесь не планируется ничего официального. Обычная беседа с теми, кого нам приходилось защищать. Так что можете расслабиться и заниматься своими делами. Или, если есть такое желание, занять место среди своих подопечных». «Но, может, сначала зайдем ко мне, вы поговорите с учителями, а я в это время свяжусь с руководством», – загундосил он. «Мы приехали к детям и общаться будем только с ними. Если у вас есть желание устроить встречу с коллективом преподавателей, то пришлите официальный запрос в канцелярию базы на имя командующего ВКС-системы полковника Ридли. Он его обязательно рассмотрит и в течение пары месяцев пришлет ответ. Если это вас не устраивает, то можете пообщаться сейчас. Вон с тем хмурым и неулыбчивым капитаном. Думаю, после беседы с ним у вас пропадут все вопросы». Я кивнул в сторону капитана Иевлева, как раз выбравшегося из сопровождавшего бот Кондора. И, отодвинув в сторону слегка ошарашенного директора, двинулся туда, куда тянул вцепившийся в мой указательный палец Том. Дети стояли строем. Ёжес под строгими взглядами учителей, и мне стало их жалко. «Дорогие учителя, я попрошу вас ненадолго забыть о ваших обязанностях. Дайте детям возможность расслабиться. Если я выразился непонятно...» Увидев, как один из преподавателей демонстрирует кулак пошевелившемуся ребенку, я слегка разозлился. «То выражусь проще. Все взрослые совершенно свободны. Да-да, можете идти. Я вас не задерживаю. Не волнуйтесь, здесь нас никто не обидит». А потом, переведя взгляд на детей, спокойным голосом добавил: «Ну, кто тут достаточно галантен и смел, чтобы принести стулья нашим дамам?» Увидев, что произошло после этих слов, я мысленно схватился за голову. Но было уже поздно. В результате короткой потасовки за стулья добрая половина ребят оказалась на полу. Впрочем, побоища не произошло. Видимо, они тут же сообразили, что мы можем и обидеться, и быстренько погасили конфликт. Впрочем, в итоге каждый стул тащило человек по 15, так как стульев нужно было всего 9, а галантных кавалеров и смельчаков в школе оказалось просто немерено. «Теперь берите маты, бросайте их на пол и устраивайтесь поудобнее. Честно говоря, я бы тоже предпочел общаться лежа на матах, но боюсь помять форму. А в мятой тень в казарму не пустит, знаете, какая она строгая!» Под общий смех вокруг нас мгновенно образовалось что-то вроде живого галдящего ковра. И через пару минут дети забыли все ценные указания, полученные от учителей. Вопросы следовали один за другим. О внешнем виде циклопов, о количестве сбитых нами кораблей, об условиях поступления в разные академии ВКС. К нашему удивлению оказалось, что им известно о нас гораздо больше, чем мы думали. У большинства мальчишек оказались записи всех боев, выложенных в Галанете, а также довольно большие объемы личной информации о каждом из офицеров нашего подразделения, собранные из того, что имелось в общем доступе. Освоившись, мальчишки и девчонки с пеной у рта спорили о тактике ведения космических боев, о достоинствах и недостатках тех или иных классов кораблей, о ТТХ вооружений и перспективах победы над циклопами. Некоторые делились своими мечтами, две трети из которых касались службы в элитных подразделениях ВКС, в том числе и под моим началом. Потом я сбросил им на коммы небольшой файл с записями боев своего звена и чуть не оглох от восторженного рева. А когда часа через два я объявил, что нам пора, и попросил одноклассников в томе собраться около капли, в зале установилась мертвая тишина. В глазах детей, не попавших в число счастливчиков, словно выключили свет. Пришлось пообещать, что это посещение школы будет не последним. Техники из экипажа Посейдона проработали на славу. Пластиковые гарнитуры, выданные каждому из одноклассников Томми, позволяли видеть слегка упрощенную, но все-таки настоящую картинку из шлема боевого скафандра и слышать переговоры в общем канале. Поэтому с момента отрыва кречетов от посадочного квадрата и до посадки обратно полетом рулили наши пассажиры. Они запрашивали разрешение на взлет, беседовали с диспетчерами орбитальных крепостей и башни, а также выполняли простенькие задачи по ориентированию. Зрелище учебной атаки, специально оставленного без пассажира Марка на патрульную четверку торнадо, вызвало в детях такой шквал эмоций, что после приземления из кречетов их пришлось выковыривать. Подарив каждому из них на память майку с эмблемой демонов, мы с Ириной отвезли их обратно к школе и сдали на руки умирающим от беспокойства родителям. Томми, пожав мне руку, серьезно посмотрел мне в глаза и вздохнул. «Сегодня был самый счастливый день в моей жизни. Спасибо вам, демоны. Теперь мы знаем вас гораздо лучше, чем раньше, и будем волноваться за вас еще больше. Берегите себя, ладно? А вы, тень, держите спину командира, он у вас один. Я очень стараюсь, малыш». Ира присела перед ним на корточки. Понимаешь, он для меня больше, чем командир. Я его очень люблю. Так же, как ты свою Лизу. И когда мы разберемся с циклопами, я выйду за него замуж. Тогда я за него спокоен. Сделал вывод пацан и, отойдя от бота подальше, на прощание помахал нам рукой. «Знаешь, я бы хотела родить тебе такого же серьезного мальчугана». Мечтательно улыбнувшись, мысленно прошептала мне Иришка, когда мы, подняв каплю в воздух, полетели на базу. «И забыть о войне! Ты молодец, что привез меня в эту школу! Мне стало так тепло на душе, что хочется плакать!»